Примечание переводчика. Все мы трое заявили, сделать это отказываемся. Я сказал, за все 7 лет не было такого случая, чтобы я отказался выполнить ваш приказ. Но этот приказ я не выполню ни в коем случае. Вы не можете и не смеете бросать вермахт на произвол судьбы, тем более в таком положении. Ответ был таким. Я остаюсь здесь, это твердо. Я намеренно, без вашего ведома, связал себя публичным заявлением. Теперь же надо вести переговоры с врагами, а Геринг сможет это сделать лучше меня. Или я выиграю битву за Берлин, или погибну в Берлине. Решение мое бесповоротно. Видя, что продолжение разговора с Гитлером при том душевном состоянии, в каком он тогда находился, бессмысленно, я заявил, что немедленно выезжаю прямо из имперской канцелярии на фронт к генералу Венку и, отменив все прежние приказы о его операциях, прикажу ему двигаться на Берлин и соединиться с действующими южнее города частями 9-й армии. Завтра же в полдень я доложу ему, Гитлеру, о положении и мерах Венка, а там посмотрим. Фюрер сразу одобрил это решение. Для него оно явно послужило некоторым выходом из этого прямо-таки ужасающего положения, в которое он поставил себя и всех нас. По его приказу мне выдали достаточное количество продовольствия. Перед выездом за тарелкой горохового супа я обсудил с Йодлем прочие необходимые меры. Он предложил мне принять подготовительные меры на тот случай, если фюрер действительно будет держаться своего только что поведанного нам в столь возбужденном состоянии решения. Мы пришли к единому мнению. Из бункера фюрера в имперской канцелярии командовать невозможно, и потому мы, хотя и не отправимся в Берхтесгаден, и тем самым не покинем фюрера и не потеряем связь с ним, ни в коем случае сами в имперской канцелярии и в Берлине не останемся и не допустим потери нашей связи с фронтами. Исходя из этого, я уполномочил Йодля распорядиться, чтобы предназначенное для Берхтесгадена командное звено ОКВ и ОКХ немедленно перебросило туда свою оставшуюся часть во главе с генералом Винтером и обеспечило там командование южным участком. Примечание. Август Винтер, генерал-лейтенант, в конце войны генерал горно-стрелковых войск. С ноября 1944 года заместитель начальника штаба оперативного руководства вермахта, принявший этот пост от генерала Варлемонта с 24 апреля до капитуляции 8 мая 1945 года, начальник штаба оперативного руководства группы армий Юг. Командование же «Север» еще сегодня вечером пусть передислоцируется в казарму Крампниц около Потсдама. Там надлежит расположиться и нам обоим с нашим самым близким окружением. Вплоть до дальнейшего распоряжения общее командование во главе с самим фюрером должно находиться здесь, поддерживая постоянную связь с имперской канцелярией и, как и прежде, ежедневно докладывая обстановку. Тем самым еще оставался открытым путь для предусмотренного окончательного решения, ибо оба мы твердо решили, чего бы нам ни стоило, отвратить фюрера от его безумной идеи, предполагаемой гибели в Берлине. Йодль взялся известить генерала Венка, предположительно по радио, о моем прибытии к нему и намеченном приказе. На этом мы расстались. Я выехал прямо из имперской канцелярии, меня сопровождал мой офицер генерального штаба майор Шотман, за рулем сидел мой никогда не падавший духом водитель Мёнх. После долгих блужданий в Науэн-Бранденбурге, который в результате недавней бомбардировки превратился в груду развалин, преграждавших прямой путь в штаб Венка, я незадолго до полуночи приехал к нему. Он со своим штабом располагался в одиноком особнячке, стоявшем в лесу в провинции Бранденбург. Мы попали туда только благодаря счастливому случаю. Нам повстречался мотоциклист, который и сопроводил нас сначала в штаб корпуса Келлера. Примечание. Карл Эрик Келлер, генерал кавалерии, командир 20-го армейского корпуса, располагался тогда со своим штабом в Визенбурге, юго-западнее Бельцига. Генерал Кёллер дал мне сопровождающего, хорошо знавшего лесные тропы,